По пятницам, после того, как заказанное ставилось перед клиентом, ему отпускалось на его поглощение ровно 20 минут, по истечении которых Клод просил, а иногда и требовал, оплаты счета и освобождения столика для того, чтобы обслужить как можно больше народу и, соответственно, как можно больше заработать. «Прекратите болтать и ешьте!» — орал он в таких случаях. «Но у меня еще 10 минут, Клод. 7. По средам он подавал на обед рыбу, жареную зубатку, и давал посетителю целых 30 минут из-за костей. По средам белое население обходило ресторанчик Клода стороной, и он знал почему. Из-за соуса, приготовляемого по старинному рецепту, который передала Клоду его бабка. Соус был густым и жирным, и, попав в нежный желудок белого человека, он начинал вытворять там такое. Негров же он не отпугивал нисколько, наоборот. Каждую среду казалось, что сюда их привозят целыми грузовиками. Возле кассы сидели двое приезжих. Они с благоговейным ужасом следили за тем, как Клод дирижирует рестораном. «Скорее всего, репортеры», — подумал Джейк. Всякий раз, когда Клод приближался к ним или хотя бы бросал на них взгляд, оба тотчас же с озабоченным видом склонялись над своими тарелками. Каждому было ясно, что они с севера, что ни тому, ни другому не приходилось еще пробовать свиных ребрышек. Они попытались было заказать какие-то салаты и холодные закуски, но Клод быстро поставил обоих на место, предложив либо удовлетвориться тем, что есть, либо освободить столик. Повернувшись к ним спиной, он во всеуслышание объявил, что два пришлых простака захотели, видите ли, салатов. «Вот вам ваш обед. Поторопитесь управиться с ним», — требовательно сказал он им, ставя тарелки на стол. «И никаких ножей для мяса?» — кисло спросил один. Клод только закатил к потолку глаза и направился прочь, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос. Но тут один из них заметил Джейка, и после нескольких минут разглядывания все же решился подойти к его столику. «Это вы, Джейк Брайгенс, адвокат мистера Хейли?» «Ну, я. А вы кто такой?» «Роджер МакКитрик, корреспондент «Нью-Йорк Таймс». «Рад познакомиться». Джейк улыбнулся, голос его сразу потеплел. «Я освещаю дело Хейли, и мне хотелось бы как-нибудь поговорить с вами. Собственно, чем быстрее, тем лучше». «Хорошо. Я не очень-то занят после обеда. Сегодня у нас пятница». «Если можно, чуть позже». «Ну, скажем, в 4». «Отлично». МакКитрик заметил, что из кухни в зал вышел Клод. «Встретимся в 4». «Так, парень», — заорал на него Клод. «Время твое вышло. Плати, и можешь быть свободен». Джейк и Эдкович покончили с едой через 15 минут и сидели, дожидаясь потока брани со стороны Клода. Они облизывали пальцы, вытирали губы и щеки и обменивались замечаниями относительно нежности свиных ребрышек. «Этот процесс сделает тебя знаменитостью, не так ли?» — поинтересовался Эдкович. «Надеюсь. Заработаю я на нем, во всяком случае, немного». «В самом деле, Джейк, ведь он поможет тебе в твоей практике. Если я выиграю дело, то клиентов у меня будет больше, чем я смогу обслужить. Конечно, поможет. Тогда я смогу выбирать себе дела сам, смогу выбирать себе клиентов». «А что это будет значить в финансовом плане?» «Не имею представления. Сейчас нельзя еще сказать, кого или что именно сможет привлечь моя возможная известность. Просто у меня будет больше дел, из которых что-то можно выбрать. Ну, значит, и денег должно быть больше. Я смогу не думать о том, что перерабатываю». «Ну, само собой, об этом тебе не придется беспокоиться. Видишь ли, Стэн, не такие уж мы юристы и богачи. Теперь этот диплом уже не то, что раньше. Уж слишком много нас стало. 14 человек в таком маленьком городке, как наш. Даже здесь, в Клентоне, конкуренция достаточно сильна. Хороших дел мало, а юристов много. В больших же городах еще хуже. И все большее число выпускников юридических колледжей не могут найти себе работу. Ко мне в год приходит человек 10 в поисках мест. Крупная фирма в Мемфисе несколько месяцев назад уволила группу юристов. Ты когда-нибудь о таком слышал? Как на какой-то фабричке. Их просто выставили за две. Думаю, что им не осталось ничего иного, как идти на биржу вместе с безработными и стоять там в очереди за каким-нибудь бульдозеристом. Теперь дошла очередь до юристов. Не секретарши, не водители грузовиков, а юристы. Прости меня за неудачный вопрос. Как я могу не думать о том, что слишком уж перерабатываю? Это дает мне 4000 в месяц, а ведь я практикую один. В общей сложности это 50000 в год, и мне редко удается что-либо отложить. Несколько месяцев все идет более или менее ровно. Потом поток клиентов редеет. Каждый месяц все по-разному. Я даже не решаюсь прикинуть, сколько я заработаю в следующем месяце. Поэтому-то дело Хейли так для меня важно. Другого такого никогда уже не будет. Это вершина. Я могу до конца жизни работать, и никогда больше репортер из «Нью-Йорк Таймс» не оторвет меня от обеда, чтобы договориться об интервью. Если я выиграю это дело, я стану самым известным юристом в штате. Вот тогда-то я смогу забыть о переработках. А если ты его проиграешь? На мгновение Джейк прервался, оглядывая зал в поисках фигуры Клода. Известность придет вне зависимости от исхода дела. Выиграю я или проиграю, процесс пойдет на пользу моей практике. Но проиграть будет очень обидно. Каждый юрист округа втайне надеется, что у меня ничего не выгорит. Всем хочется, чтобы Хейли осудили. Они слишком ревнивы. Они боятся, что в случае удачи я уведу у них их клиентуру. Все юристы ужасно ревнивы. И ты тоже? Конечно. Ну, возьми, к примеру, фирму Салливана. Я презираю в ней каждого, но в какой-то мере я и к ним испытываю ту же ревность. Мне бы хотелось иметь кое-кого из их клиентов, вести некоторые их дела, чувствовать себя так же уверенно, как и они. Они хорошо знают, что в конце каждого месяца их ждет чек на приличную сумму. Это им почти гарантировано, а к Рождеству каждому вручают еще и конверт с премией. Они представляют интересы старых, надежных клиентов. Я не отказался бы для разнообразия получать какое-то время такое же удовольствие. Что же касается меня, то я защищаю всяких алкоголиков, убийц, супругов, калечащих друг друга, каких-то страдальцев, у которых нет или почти нет денег. И я никогда не знаю, сколько таких клиентов войдут в мой кабинет через месяц. «Постой-ка, Джек!» — перебил его Эд Кавейтс. «Я бы с удовольствием продолжил наш разговор, но Клод только что посмотрел на часы, а затем перевел свой взгляд на нас. Боюсь, что наши 20 минут уже истекли. В счете Джейка сумма, подлежащая оплате, была на 71 цент больше, чем у Эд Кавейджа. А поскольку их заказы были совершенно одинаковы, у Клода потребовали объяснений». «Ничего странного», — ответил тот. «Ведь у Джейка в тарелке было на одно ребрышко больше». МакКитрик, выглядевший весьма представительно, оказался к тому же и пунктуальным, дотошным и напористым. В Клентоне он появился в среду, чтобы изучить и описать случай, который в настоящее время представлялся каждому как самое громкое убийство в стране. Он уже говорил с Оззи и Моссом, и оба посоветовали ему побеседовать с Джейком. Он общался с Буллардом сквозь закрытую дверь его кабинета, и судья рекомендовал ему тоже. Он взял интервью у Гвен и Лестера, однако ему не разрешили увидеться с девочкой. Он толковал с постоянными посетителями кофейни и чайного домика, с завсегдатаями расположенных у озера баров Хью и Энн, имел место и разговор с бывшей женой Уилларда, а вот миссис Коп отказалась принять репортера. Она устала от журналистов. Кто-то из братьев Билли Рэя вызвался дать интервью за вознаграждение, но тут уж отказался МакКитрик. Он съездил на фабрику, чтобы встретиться с коллегами Хейли. Он побывал в Смитфилде, чтобы задать несколько вопросов окружному прокурору. Роджер планировал провести в городе еще несколько дней, а потом подъехать уже на сам суд.